камевояжеров похож на этот портрет. Еще раньше я заметил особенности пишущей машинки и написал Уинденбеку по служебному адресу, приглашая его зайти сюда. Как я и ожидал, ответ его был напечатан на машинке, шрифт которой обнаруживал те же мелкие, но характерные дефекты. Той же почтой я получил письмо от фирмы Вестхаус и Марбенк на Фенчер-стрит. Мне сообщили, что по всем приметам это должен быть их служащий Джеймс Уинденбек. Вот и все. А как же быть с мисс Сазерленд? Если я раскрою ей секрет, она не поверит. Вспомните старую персидскую поговорку. «Опасно отнимать у тигрицы тигренка, а у женщины ее заблуждение». У Хафиза столько же мудрости, как у Горация, и столько же знания жизни.